мы вам честно сказать хотим. На девчонок мы больше не глядим. Они всю жизнь нам разбивают сердца. От них мучения нам без конца. Сколько можно им песни петь? Сколько можно капризы их терпеть? Быть под наркозом их пленительных глаз и слышать каждый раз отказ. Опять отказ. А как без них прожить? А ну скажи, скажи. Без них-то мы куда? Да просто никуда. Недаром все века носят на руках. Ведь нам опять придется руки подставлять. Мы вам честно сказать должны. Больше жизни девчонки нам нужны. Приходит весна, ходит весна. Ну кто покоя нас лишит и сна? Кто разбудит в душе любовь? Кто заставит в мечту поверить вновь? Кто поцелует нас хотя бы иногда? С нами жизнь разделит раз и навсегда. А как без них прожить? А ну скажи, скажи. Без них-то мы куда? Да просто никуда. Недаром все века их носят на руках. Опять готовы руки подставлять. А как без них прожить? А ну скажи, скажи. Без них-то мы куда-то просто никуда. Недаром все века их носят на руках. И мы опять готовы руки подставлять. Готовы руки подставлять.